Орфей, послушай меня. Орфей, мне снился сон, ты в нем обличье менял. Был не ты, а он, чужой, незнакомый, холодный, надменный, далекий. Не ты, а копия, копии, копии, копии. Мне уютно здесь одной, под луной бледной. Плохо сплю, когда не под одним с тобой пледом. Орфей, послушай меня, вызов мой не скинь. Из ядовитых семян первые ползут ростки. Разветвляюсь под землей, к солнцу тянутся. Станут черною листвой, трава завянет вся. Мне тревожно здесь одной, под луной мутной. Что-то там пошло не так, за окном утро. Без тебя трудно, ночь так шла долго. Хоть круши утварь, хоть фокнул за бой волком. Новый день, welcome, еще спит город. Шелестит ветер и сигнал скорой. Раздал всем в осадок, выпали все там. Вот это батл, так батл, а не этот их псевдотеатр на стандартных пресетах. Сегодня в моем куплете, завтра в газетах. Куда ты такого взяли, попседа, о чем беседа? Нормально, я так им раздал всем, но это только начало. Пока я там с ними поддался, кефара долго молчала. И я свои чары еще не явил в мире полный пока. Так что же будет с толпою, когда на них хлынет не только лирика, но еще и звукорека. Смекай, сука, смекай, тут речь не о деньгах, но пускай будет, пускай. В карманах трахмы, трахмы, трахмы, трахмы. Кубарем катится с горы ваш царем тряхлый. Увы, ах, но карма может фортуну порой трахнуть. Лимузин и личный водитель для меня и моей эвредики. Дворец прямо в центре сити, 5 звезд покажутся общежитием. Кто такого достиг в мои годы еще, ну-ка покажите мне. Я сам бы загуглил, но не могу, блин, по причине весьма уважительный. Телефон остался в машине, я немного пьян после пати. Сообщения не пиши мне, я сейчас не смогу прочитать их. Я сегодня в умате, так всегда, когда после стресса выпьешь. И вообще пора спать, ведь завтра съемки клипа серьезный кипиш. Телефон остался в машине, я немного пьян после пати. Сообщения не пиши мне, я сейчас не смогу прочитать их. Я сегодня в умате, так всегда, когда после стресса выпьешь. И вообще пора спать, ведь завтра съемки клипа серьезный кипиш. Телефон остался в машине, я немного пьян после пати. Вот.